Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Вместо предисловия. Новая военная стратегия разработана Министерством обороны США. Наиболее интересным представляется раздел, где прямо названы главные стратегические соперники Соединенных Штатов. На первом месте теперь не эфемерный терроризм, а конкретный враг – Россия. Китай в списке недругов второй. В документе сообщается, что соперничество с Москвой и Пекином потребует крупных и устойчивых инвестиций, потому что потенциально эти угрозы направлены на безопасность и благополучие США. Чтобы понять логику американской военной политики от 2018 года, нужно прочесть краткую версию стратегии национальной обороны. В опубликованном документе Пентагон прогнозирует, что угрозы от России и Китая будут увеличиваться в будущем. Оборона США, сильно сказано, от кого они на родном континенте защищаться собрались. Индейцев повывели, а негров раскормили так, что те уже не поднимутся. Мексика тоже смешной противник, там широкой стены достаточно. Осталось только сделать ее еще более железной. А может, российские и китайские авианосцы барражируют моря и океаны у американских берегов? И кто понастроил военных баз у границ соперников? Без врагов моя жизнь стала бы безрадостной, как ад, грустно заметил как, то президент США Никсон. Список стран, враждебных Соединенным Штатам, этими двумя не ограничивается. Следующими по порядку значится Иран и Северная Корея. Опасные соперники, согласно новой военной стратегии, вслед за Россией и Китаем также представляют угрозу безопасности США. И если Иран – враг старый и проверенный, то Северная Корея – враг новый и очень страшный. Поэтому по всему миру следует разместить свои ракеты, поближе к границам России. Ничего нового в противостоянии нет. Достаточно вспомнить речь Джона Кеннеди при вступлении на должность президента США. «Мы не можем победить Советский Союз в обычной войне. Это неприступная крепость. Мы можем победить СССР только другими методами. Идеологическими, психологическими, пропагандой, экономикой». Да, Советский Союз повалили другими методами, а с Российской Федерацией намерены поступать творчески. Как с помощью платной оппозиции цветных революций, так и по старинке – бряться оружием. Американские вооруженные силы будут увеличены до такой степени, чтобы победить в войне с крупной державой. Одновременно необходимо сдерживать или вести боевые действия против менее серьезных противников на других театрах военных действий. В зону внимания американских военных теперь будут входить и непрямые вражеские действия, кибератаки, диверсии и тому подобные штучки. Противодействие соперникам США достигло вершин космоса. Это вынуждает Вашингтон приступить к формированию космических войск, дабы доминировать над противниками и там. Дело это не быстрое. Законченная система противоракетной обороны в космосе должна приступить к защите Соединенных Штатов во второй половине 20-х годов. Подготовка к «Звездным войнам» началась. Теперь Вашингтон намерен выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И неважно, какие тому причины и какие аргументы называют говорящие головы. Важна цель. Президент Трамп прямо заявляет, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные не придут в себя. И опять ничего нового очередной президент не сказал. Стратегия предполагает цели, главная из которых является военное превосходство. Новая стратегия национальной безопасности США отражает принципиальный реализм и незамутненный взгляд на мир. А вот Москва назвала стратегию точно империалистической. Механизмы ядерного сдерживания разрушаются, тем временем НПО «Энергомаш» и «Альянс 111» а заключили очередное соглашение о поставке в США 6 ракетных двигателей РД-180 в 2020 году. Сотня двигателей уже отгружена, наступила очередь очередной партии. В данном вопросе ничего личного нет, это бизнес. Страшным сном представляется сближение Москвы и Пекина. Для стратегов усиление главных противников недопустимо в принципе. В этом случае желателен проверенный вариант, при котором Китай сцепится с Россией. Этот сценарий возможен, но пока просматривается плохо, приграничный конфликт надо тщательно готовить. Это не скорая большая война. А что касается малой войны, то завершен подготовительный период экономической дестабилизации Венесуэлы. Правящий режим Мандура шатается вовсю, ведь промышленность, право на землю, банки и торговые сети принадлежат крупному капиталу, чаще всего американскому. Сигналы кому надо отправляются из-за Мексиканского залива, При этом качаются все фигуры вокруг Карибского моря. Основную операцию начнет Бразилия, которая при поддержке Колумбии и Гайаны совершит нападение. Израиль окажет необходимую помощь. В случае успеха этой агрессии, безо всякого перерыва, последует война против Кубы и Никарагуа. Это не окончательный вариант, а один из возможных. Свергать просоветские режимы здесь уже утомились. Теперь речь идет о полном разрушении государств Карибского бассейна. Резко, чтоб неповадно было. Пентагон взбаламутил Ближний Восток, и теперь собирается выйти оттуда, для того, чтобы высадиться в Карибском бассейне. Борьба за демократию поддерживается Соединенными Штатами везде, явно и тайно. Понимая демократию как договор о правилах поведения между хорошо вооруженными джентльменами, американские президенты без трепета прибегают к услугам диверсантов для решения самых различных вопросов. Так, морские котики, элита спецназа, присутствуют в более чем 40 странах мира. Командующий спецназом генерал Томас прямо заявил: «ВСМ набирают и оценивают самые лучшие. Тренировками мы даем возможность нашим товарищам по команде решать самые сложные проблемы национальной безопасности. Военные базы армии США разбросаны по всему миру, где можно и не можно. В Сирию их никто не звал, но на севере этой страны обустроено уже 10 опорных пунктов армии США. С милыми котиками и прочими тюленями, конечно». Президент Трамп объявил выход, и при этом отправил туда дополнительный отряд военных, для обеспечения защиты баз при выходе. Логика железная. Об американских фишках прямо-таки мечтают в Прибалтике, ведь танки Абрами стеной встанут на пути русской угрозы. Полноценная военная база скоро появится в Бразилии. Во временно оккупированных городах Одесса и Очаков давно размещены подводные пловцы, скромно именуемые водолазами и строительными подразделениями. Сегодня направление американских провокаций смещается от Донецка в сторону Черного и Азовского морей. Разумеется, исполнители вместе с их кураторами прекрасно понимают, что столкновение в территориальных водах России не может вылиться в серьезный конфликт. Пока такие цели и не ставятся. Соединенным Штатам нужны громкие провокации для решения своих политических и экономических проблем. Но это пока. Локальная война русских с русскими, до последнего жителя Украины, выглядит очень заманчиво. Особенно для тех, кто смотрит на это издалека, из-за большой лужи. И если война есть продолжение политики иными средствами, но все становятся на свои места. Война решает любые проблемы, заставляя противника выполнять волю сильного. Как и смерть, сильный всегда забирает свое, даже если кому-то оно кажется чужим. Однажды поэт верно подметил: 2000 лет война, война без особых причин. И не поспоришь, война самое верное средство против морщин. Война любит сильных, поэтому миром правят мускулы. Мягкотелым не место на троне, они могут лишь мечтать о власти. Пролог, в котором утро начинается с рыбалки. Серым облакам надоело брызгать мелкой моросью. С утра небо утерлось, раздвинуло тучи и обрадовало погожим деньком, совсем не осенним. Вместо октябрьской сырости пришло настоящее бабье лето, с безветрием и серебром висящих в воздухе паутинок. Осень 1971 года продолжала удивлять, и только лишь лес, одетый в багряные цвета разной яркости, напоминал о неизбежности скорой зимы. Ничего не поделаешь, все течет и все изменяется. Эта истина не вызывала сомнений у генерала армии Вашутина, практически бывшего начальника разведки генерального штаба. А в ближайшее время ему предстояло возглавить КГБ СССР. Бурная река жизни тащит вперед, вынуждая держаться на плаву среди песчинок, мусора и глыб. Приходится барахтаться. Иногда оглянуться не успеешь, уже вечер. Эта ежедневная возня забирает все свободное время, и не так часто он мог позволить себе выезд на природу. Охота требует времени, рыбалка еще и терпение, все это хронически противоречит срочным делам. В плотном графике совещаний, текущих проблем и бесконечных бумаг, отдых на природе может явиться не причиной, а всего-навсего поводом для встречи. И сегодня, по совету своего заместителя Мещерякова, еще и забрались черти куда, в самую глушь. Чистейший воздух здесь не ведал городских ароматов, свежесть природы ясно отдавала прелой листвой. Осень. На берегу безымянной подмосковной речки было тихо и безлюдно. Даже кряжистый козлик не доехал до места, застрял в луже глубокой колеи. Но это дело не беда, при наличии сапог 100 метров можно и пешком пройти. Зато конспирация полная, а водитель человек опытный, не впервой ему терпеть бедствие. Охрана тоже не из красных девиц, с помощью какой-то матери разберутся. Пока генералы раскладывали удочки, Бойцы из личной гвардии призвали на помощь не матерь, а трос из второго козлика, и вытащили утопающего задним ходом, легко, без бурлацких криков. Как говорится, век живи, век учись. Там, вдали, командирские машины и оставили. Тоже верное решение: на проселочной дороге военная техника вряд ли кому помешает. Колея вон травой поросла, давно никто тут не ездил. А кому транспорт станет помехой, так тех издалека разглядеть несложно, и взять на прицел при необходимости. Охрана привычно рассредоточилась в кустиках, только часового у машин выставили для порядка. Поплавки качались на воде, усатый старшина невдалеке разводил костер, но генералы приехали сюда не только для рыбалки и ухи. По правилу старшинства первым начал Ивашутин. «Валентин, тут такое дело. Вчера я встречался с товарищем Пильше, и он просил подсобить комитету партийного контроля. Им нужны специалисты по строительству. Мы-то здесь с какого краю?» – удивился Мещеряков. «Сначала я тоже так думал», – кивнул Ивашутин. «Короче, партийный контроль готовит комиссию для выезда в Армению. Делается это в режиме полной секретности. Местные товарищи пока не знают. Атомная электростанция», – догадался Мещеряков. «Будут негласно контролировать ход строительства. Станция, само собой, объект оборонного значения. Там и раньше в оба глаза глядели. Но для этого сооружения наша помощь пока не нужна. Пильше сам нашел спецов в профильных министерствах. Речь идет о гражданском строительстве. Жилые дома, школы, садики, магазины. В КПК поступила информация с мест, что хищения на стройках народного хозяйства в Армении приобрели массовый характер. Как говорится, танцуют все. Милиция, похоже, тоже участвует. Цемента кладут в два раза меньше, а песочка в два раза больше», — хмыкнул Мещеряков. «На эти 2% живут, в стройбате таких умельцев всегда хватало. Вот», — Ивашутин поднял палец. «Найди нам в военно-строительных войсках грамотных ребят, которые и фишку секут, и воровать вместе с армянами не станут. Для начала нужно человек 10. С нашими хозяйственниками следует посоветоваться», — задумался Мещеряков, поглаживая ус. «За эти годы стройбат много чего понастроил управлению разведки. Советуйся, Валентин Иванович. Только учти, дело государственной важности. У Пильше есть данные, что в том районе ожидается сильное землетрясение. Армянское Нагорье испокон веку постоянно трясет. Зона та сейсмически опасная. Если помнишь, пару лет назад там ударило не слабо, на 5 баллов. А сейчас прогноз на 10 баллов. Это очень серьезно. Вот представь, эти дельцы налепят людям панельных квартир, а они вдруг сложатся карточными домиками. Такое врагу не пожелаешь. За такое стрелять мало», — нахмурился Мещеряков. «Какой политический ущерб для советской страны? Вешать надо гадов прямо на строительных кранах. Как бы у кремлевской стены стрелять не пришлось», — пробормотал Ивашутин. «Где только Арвид Янович такого материала накопал? Даже так», — Мещеряков закурил. «Тут важно не промазать. Меня запиши в расстрельную команду». Ивашутин отмахнулся. «Ворами прокуратура займется. Я прослежу, будь уверен. А тебе надо еще подумать о незаметной группе бойцов для защиты комиссии». Мещеряков поднял бровь. «Мы не рота охраны, товарищ генерал армии, и бойцов не тому учим». «Ничего, товарищ генерал-лейтенант, надо постараться», — в ответ Ивашутин прищурил глаз. «Во избежание, так сказать». Пока заместитель переваривал необычное поручение, начальник дернул удочкой. Осмотрев снасть, он возмущенно воскликнул. «Нет, что здесь за рыба наглая такая? Третий раз вынимаю пустой крючок, а поклевки не было. Эти рыбы знают первое правило разведчика. Тихо пришел, посмотрел и тихо ушел», — хмыкнул Мещеряков. «Как бы не так», — возразил Ивашутин. «Здешние окуни работают по правилу подводного диверсанта». «Это как? Тихо пришел, подгадил и тихо ушел. Мои бойцы, когда узнали, что едем на рыбалку в далекую глушь, прихватили гранату». Мещеряков хитро ухмыльнулся в усы. «Вот как раз на такой случай. Если враг не сдается, его надо глушить», — поддержал Ивашутин решительные действия. «Ладно, давай мыть руки, там видно будет». Под раскладным столиком своего часа дожидались парусиновая походная сумка и вещмешок. Разложив свертки с нехитрой закуской, генералы принялись выставлять бутылки. В результате между ними образовалась целая батарея разнокалиберных пузырьков с иностранными этикетками. Были они какого-то несерьезного, сувенирного размера. «Подарки из Соединенных Штатов», — гордо пояснил Ивашутин. «Это понятно», — пробормотал Мещеряков, приглядываясь к подаркам. «Вопрос в другом. «Не потравит нас твой американский приятель, все проверено, расслабься», — успокоил его Ивашутин. Заведующий химической лабораторией как наклейки увидел, аж затрясся, хотел по половине склянки на анализ отлить. «Что?» — в ответе Мещеряков не сомневался. «Получилось?» «Ага», — Ивашутин иронично скривился. «Ты же знаешь, меня на кривой козе не объедешь. По 5 грамм в пипетке дал, обойдется. Так что мин нет, глотай смело. С чего начнем?» Директор ЦРУ Ричард Хелмс особенно рекомендовал односолодовый Джонни Уокер. Редкая серия, коллекционная. Ну-ка, налей. Маленькие бутылочки быстро опустили. Хитро купажированный виски Чивас Ригал улетел со свистом. Следом настала очередь бурбона Джим Бим. ХМ. Дегустатор Ивашутин почмокал губами, после чего занюхал тонкое послевкусие еще более тонким кусочком розового сала. Ничего так, пойдет. 25 лет выдержки, хороший результат. А президент Никсон уважает бурбон Букерс. Только он добавляет льда, и потом смешивает с кока-колой или содовой. Так Ричард Хелмс сказал, ага, дикие люди, что с них взять? Где они, и где культура питья? Насмотрелся на посольских приемах, Мещеряков махнул рукой. Додумались ковбои в своих прериях. Кукурузный самогон пополам с лимонадом мешать. Считаешь извращением? Конечно. Напиток должен быть чистым. Мещеряков хмыкнул и в подтверждение своих слов плеснул по граненым стаканам заграничной огненной воды, избавляясь от остатков. Говорят, что родина виски – Шотландия. И там его мешают только с виски. Не знаю насчет Шотландии. Ирландия это право оспаривает. С другой стороны, виски – кельтская вода жизни. Только джин бифитер считается английским. Хотя настоящий английский чай звучит так же смешно, как и монгольские тугрики. Джина-то здесь как раз и нет. Чая тоже нет. Ну и бог с ними, прищурился Ивашутин. Что тебе больше понравилось? Все подарки хороши, но лучше всего Джек Даниэлс, авторитетно заявил Мещеряков. С другой стороны, мы нашу водку еще не пили. Сейчас сравним. За шнурок он вытянул из речки солдатскую фляжку в зеленом брезентовом чехле. Однако холодненькая, выдохнул Ивашутин. После доброго глотка он прикрыл глаза. Что скажешь, нормально. Всякого шнапса мне в жизни довелось попробовать. Однако столичная, безо всяких оговорок, уровнем будет повыше. Закрутив крышечку на цепочке, Мещеряков захрустел огурцом. Согласен, кивнул начальник. Теперь второе, что хотел сказать. Наш ответ Чемберлину. Чего? Мещерякову показалось, что он не расслышал. В смысле, асимметричный ответ англичанам. Меняя тему, генерал Ивашутин перешел к серьезным закускам. Сыр, колбасу и жареную курицу крупными ломтями разделал финкой, мелкие банки с икрой вскрыл консервным ножом. Помидоры с огурцами кромсать не стал, а цельного продукта откусывать вкуснее. Не поднимая головы, бросил. Леонид Ильич сценарий игры одобрил в целом, исполнять будешь ты. Кого исполнять? Замер Мещеряков. Начальник разведки скучать не давал, продолжал его удивлять, оставаясь бесстрастным и мрачным. Никого, а чего? Асимметричный ответ англичанам, пояснил Ивашутин. Говорил он терпеливо, но по-прежнему непонятно. Нам денег не надо, нам работу давай, пробурчал Мещеряков. Умеешь ты, Петр Иванович, иногда обрадовать, как тот царь из сказки. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. План хороший, тебе понравится, обнадежил его начальник. Будешь снимать кино, чего? Мещеряков перестал жевать. Нет, снимать мы умеем, но камеры у нас маленькие и секретные. Ивашутин хитрую улыбку не принял. Для кино товарищ Пильши нашел автора сценария, заодно с режиссером. Это Юлиан Семенов и Татьяна Леознова. Они сейчас работают над новым художественным фильмом «17 мгновений весны». Что-то такое слышал. Это о чем? Про войну, напомнил Ивашутин. Наших разведчиках в логове Гитлера. Актеры хорошие. Консультантом фильма выступает Семен Цвигун, первый заместитель председателя КГБ. Причем здесь англичане. Главными героями нового кино станут британские шпионы в Москве. Ивашутин залюбовался композицией из законченных бутербродов. ХМ. Ситуация прояснялась, и заинтересованный Мещеряков приступил к дегустации закусок. Так-так, в далекие времена Российской империи, когда была мода на заграничную прислугу, каждый второй французский гувернер был шпионом, а англичане шпионили все. Поголовно, порода такая, гадкая нация, согласился Мещеряков. С ними каши не сваришь, и договариваться бесполезно, обманут, в конце концов. У джентльменов это не грех, а доблесть. Кивнул Ивашутин. Коварство, второе имя брита. Прошли годы, иностранной прислуги в России не стало, только порядки мало изменились. Что британские дипломаты, что торговцы, что туристы, все пишут отчеты в Лондон. Хватай любого, не ошибешься. К бабушке не ходи, поддакнул Мещеряков. В этом вопросе у него был собственный печальный опыт. Некоторые англичане, которые ему писали отчеты, об этом тоже потом докладывали в Лондон. Хитрецы двуличные. Черная икра чересчур соленая, откладывая бутерброд, пожаловался Ивашутин. Запить бы, а пива нет. Слава богу, открестился напарник. Картошечкой отварной закуси. Нам только ерша не хватало. То верно. По 5 капель накатили. Достаточно. Ивашутин расстегнул армейский бушлат. Сегодня прямо жара. Так вот, с товарищем Пильше работает толковый парень, Борис Пуга. Именно он предложил замечательную идею. Английских дипломатов демонстративно не трогать, а снять о них серию документальных фильмов. ХМ. Вроде киножурнала «Вести с полей», так точно, с фотографиями и биографиями. А на основе показаний пойманных агентов, смонтировать факты. Как выходили на связь, как передавали информацию, какие получали инструкции. И сколько денег заработали, само собой, за идею работать у них дурней нема. На камеру шпионы будут давать интервью, а между ними мы высветим все фотомордочки кураторов из английского посольства. Интересно, прошамкал Мещеряков. Продолжайте, полковник. Какой, нахрен, я тебе полковник? Возмутился генерал армии. Успокоительным жестом Мещеряков поднял руку. Анекдот такой, забыл, что ли? Квашеную капусту бери, поднимает настроение. Забыл, извиняйте, дядька. Ивашутин захрустел, последовав совету. Артист Тихонов уже дал согласие, а английского посла сыграет сам Броневой. Текст за кадром будет читать Ефим Капелян. Думаю, получится бомба. Твоя задача – обеспечить дополнительные материалы консультаций. Семен Цвигун уже работает со стороны КГБ. Надо понимать, что это приказ. Именно. Соответствующее указание из ЦК КПСС поступит завтра. Значит, смотри, в ближайшей перспективе расклад такой. Мой перевод в председатели КГБ утвердят на Политбюро. Это решенный вопрос, практически. Согласования в отделе административных органов ЦК продолжаются, но это уже простые формальности. А тебя назначат временно исполняющим обязанности начальника ГРУ. Так-так, Мещеряков встрепенулся. Здесь мнения разделились. Хотя сохраняется высокая вероятность, что потом пришлют на твое место какую-нибудь толстую шишку из ЦК КПСС. В целях укрепления, усиления и все такое. Опять политика, БЛ, да. Система сдержек и противовесов, черт ее побрал. В заместителях хоть оставит, невесело хмыкнул Мещеряков. Без сомнения, куда ж они денутся, когда твой уровень сомнения не вызывает. Разбрасываться такими кадрами грех. И ты знаешь, что удивляет. Твою кандидатуру продвигает сам Пильше, а ведь я его не просил. Товарищ Пильше прет танком, его вес в Политбюро растет с каждым днем. Генералы долго проработали вместе, один начальником военной разведки, другой, его заместителем. Отношения сложились, однако взаимное уважение требовало некой субординации. Поэтому разливал Мещеряков. Ну, дай бог не хворать, что интересного за кремлевской стеной? Борьба за мир во всем мире растет и нарастает. Нейтрально вопросил он. Ивашутин ответил голосом Левитона. Что касается политики разоружения и разрядки напряженности, она важна. На повестке дня вопрос о всеобщем и полном разоружении. Затем обычным тоном добавил. Но единого мнения в Политбюро нет. Да ну, поразился Мещеряков. Мне казалось, там голосуют единогласно. В едином порыве голосуют за мир, а денег на войну все больше. Военно промышленному комплексу и лично Устинову нужно не снижение затрат, а увеличение бюджета. Догоним и перегоним 5 раз. Ага. А если потом ляжем, никого из них не волнует. Не знаю, покачал головой Мещеряков. Вооружаться надо. Англосаксы наглеют, из штанов постоянно выпрыгивают. Мало мы им в Корее и Вьетнаме накостыляли? Видимо, мало. В этой связи последнее. Товарищ Пуга предложил навести в Великобритании шорох, то есть показать джентльменам вторую часть марлезонского балета. ХМ. Мещеряков уже устал удивляться, новости сегодня валили плотным косяком, а начальник зашел издалека. Ты в курсе, что первыми рабами в американских колониях были ирландцы? Англичане их везли кораблями, словно сельдь в бочке. Негры на плантациях появились позже, но белые рабы из Ирландии все равно были дешевле. Ясное дело, хмыкнул Мещеряков. Джентльменам самим пахать невместно, не барское это дело. Они сами точнее говорят, ничего личного, это бизнес. Британская оккупация Ольстера продолжается. Страдают люди, льется кровь мирных граждан. Наступило время помощи Ирландской республиканской армии, начальник сказал, как отрезал. Мещеряков поднял удивленные глаза. То мы не помогаем, литература и пропаганда, хорошо, это важно, и деньги отлично, но недостаточно. Товарищ Пуга предлагает переправить в Ольстер стрелковое оружие, для организации реальной борьбы ирландцев с английскими оккупантами. Добрым словом и пистолетом можно достичь большего, чем просто добрым словом, согласился Мещеряков. Только самолетом нельзя, крупный груз засекут вмиг, и если застукают, мало не покажется, орать на весь мир они умеют. Выходит, доставка в Ирландию исключительно морем. Где выгружать? Проблема. Это уже не наша забота. И Вашутин пожал плечами. Пуга сказал, у него свои каналы есть. Силен, бродяга. От нехватки подходящих слов Мещерякову оставалось только повторить этот жест. Не говори, сам в шоке от таких новостей из комитета партийного контроля. Начальник равномерно жевал. Обещают сделать в лучшем виде. Без шума и пыли. Короче, надо технично списать некоторое количество военного имущества. Например, для поставки во Вьетнам. У армейцев же есть английская и американская стрелковка, что с войны осталось. ХМ. Да, полно. Мещеряков долго не раздумывал. На наших собственных складах тоже достаточно оружия припасено для оперативных целей. Но так делать не надо. Почему? Бывшие союзники по серийным номерам могут проверить, если к ним вдруг попадет. Мещеряков прищурился. Это оружие официально поставлялось в Советский Союз. ХМ. Резонно, добродушно согласился начальник. Секретность надо соблюсти. Что предлагаешь? Немецкое трофейное. С ним проще, да и для ирландской армии лучше будет. На складах к нему патронов море лежит. Хорошая мысль, кивнул Ивашутин. Действуй. Для начала загрузишь десяток грузовиков. Передашь в распоряжение Пуга. Вот так просто, конечно. Доставишь на территорию воинской части в Мытищах. Там груз примут. Дальше Пуга сам. Да, и не забудь пулеметы. Помнится, МГ-42 показала себя весьма добротной машинкой. Англичанам понравится. Недаром они прозвали его газонокосилка. Слышал я кое-что про эту воинскую часть. Задумчиво процедил Мещеряков. Орлы пельши там вовсю хозяйничают. Надо присмотреться к ней повнимательней. Начальник возражать не стал. Почему нет? Никто не спорит. Присмотрись. Только аккуратно, без фанатизма. Десантники свои ребята, но трение нам ни к чему. Глава первая, в которой врагов побеждают тем, что превращают их в своих друзей. Возвращение на родину директора ЦРУ прошло буднично. Выход из самолета Ричарда Хилмса не сопровождался оркестром и красной дорожкой у трапа, потому что об этом никому не сообщили. Без всяких фанфар и оваций на мокрой стоянке военного аэродрома его встречали двое, верный помощник и старый секретарь. Американская делегация в полном составе вернулась вчера, а Хелмс был вынужден задержаться в Германии, на базе «Рамштайн». Срочные дела, черт бы их побрал. Пришлось поработать в офисе ЦРУ, изучить свежие сводки, написать отчет и совершить несколько телефонных звонков по защищенной линии, в первую очередь президенту. Европа его провожала дождем, и родина встретила сыростью. Осень. Как там русские сугробы и медведи, сэр? Раскрывая зонтик, помощник позволил себе легкую улыбку. Играют на балалайке, с ответной ухмылкой ответил Хелмс, пьют себе водку. Обменявшись с шефом парочкой таких же дежурных фраз, помощник перешел к докладу. Среди прочих новостей он сообщил начальнику об его отставке с поста директора ЦРУ. Президент дал интервью, поблагодарил вас за работу, выразил надежду, и все такое, в утренних газетах уже напечатали. Знаю, отмахнулся теперь уже бывший директор, в самолете есть радио. Впрочем, для него это известие ударом не стало, сию новость он знал еще до командировки в СССР. Что теперь будет, босс? Помощник зябко поежился. Больше всего его интересовала собственная судьба. Конечно, жизнь продолжается, все будет хорошо. Успокоил его Ричард, даже лучше, как это обычно бывает, дождь пройдет и выйдет солнце. Президент ожидал его в летней загородной резиденции. В отличие от Белого дома, экскурсантов и журналистов в Кэмп-Дэвид не допускали. Территория оберегалась серьезнее частной, по правилам охраны военного объекта. Периметр с двойным забором и контрольно-следовой полосой патрулировали морские пехотинцы, а за порядком с обеих сторон забора присматривали агенты секретной службы. Они косили под прохожих, с целью исключения козни этих самих прохожих. Впрочем, бродить здесь бесполезно, кроме стены леса все равно ничего не увидишь. Военный вертолет выпал из облаков и ловко, боком, зашел на посадочную площадку. Мощная струя воздуха разметала красные кленовые листья всех оттенков, обнажая белую краску разметки. На мгновение зависнув, машина мягко плюхнулась на бетон. Свист турбин пошел на убыль, борттехник выбросил лесенку. Лопасти еще вращались, когда Хелмс выбрался наружу. Помощник следом тащил портфель, второй семенил рядом, на ходу раскрывая зонт. В холле наземной яхты они привычно сели рядом с агентом секретной службы, равнодушно жующим резинку. Секретарь президента привстал, чтобы вместе с Хилла, сэр, изобразить радость на лице. Затем он кивнул на дверь, и Хелмс шагнул в гостиную. Никсон принял его, стоя у камина с бокалом в руке. Свита из аппарата президента в комнате не наблюдалось, разговор предстоял конфиденциальный. «Как долетели, Ричард?» После приветствия и короткого рукопожатия президент указал ему на кресло. Дождавшись, когда босс сядет, Хелмс следом уселся напротив, вытянул ноги. «Нормально, сэр. Погода терпимая, ничего особенного. Изысканным ланчем сегодня не угощали, но сухой мартини налили». Особой жажды Хелмс не испытывал, однако отказываться от царского напитка было бы глупо. «По телефону вы поставили меня в известность». Никсон из-под лобья взглянул на папку с докладом. Раскрывать ее не стал, в общих чертах. «Теперь расскажите подробно». Детальный рассказ, с уточнениями и дополнениями, занял полчаса и потребовал еще пары бокалов мартини. «Хороший результат. Я доволен вашей работой». Президент откинулся на спинку кресла. «Значит, все договоренности с Комми сохраняются в силе». У президента США Никсона было несколько соглашений с Брежневым. Все сти тайные договоры организовал проныра Генри Киссинджер, перед тем как пропасть. И всех хитрых планов Хелмс знать не мог, пока это было лишним. Соблюдение взаимных обязательств вселяло в Никсона надежду, но не решало многих проблем. Поводов для беспокойства у президента США было более чем достаточно. Инфляция душила экономику, и ограничительный бюджет помогал мало. Сокращение помощи иностранным государствам, жесткий контроль над ценами, зарплатой и процентом ставки принес некоторый успех, но рост цен продолжился. Вместе с рецессией росла и безработица. Публичные обещания Никсона навести порядок в стране и покончить с насилием на улицах, оставались словами. Войне во Вьетнаме конца краю не видно, тем временем бойня перемалывала ресурсы со страшной силой. Дефицит бюджета рос, влияние Соединенных Штатов в мире таяло. 15 августа 1971 года с высокой трибуны Никсон отказался от золотого наполнения доллара, что подняло его рейтинг внутри США. Теперь денежная масса увеличивалась не благодаря накоплению золотых запасов, а посредством печатного станка. Подлая подножка с поломкой Бреттон-Вудской системы стал шоком для европейских партнеров. Ранее надежный, а ныне захромавший вожак стаи вынудил Францию и Германию потребовать вернуть их золотые запасы. Всех потерпевших немедленно послали лесом, и они утерлись. Что касается Советского Союза, то Соединенные Штаты обо всем договорились с Брежневым заранее, конечно. В знак протеста СССР мог выйти из расчета в долларе, и тогда сработал бы эффект домино. Подобный ход развития ситуации был смерти подобен, поэтому за нейтралитет Советов в валютном вопросе Никсон готов был платить щедро, и даже больше, если бы Брежнев запросил еще. А Вьетнамская война продолжалась, и вместе с американскими солдатами теперь сражалась подготовленная и хорошо экипированная пехота Южного Вьетнама. Младший желтолицый брат выдвигался вперед, заменяя собой выводимые части. Заказы армии двигали экономику США, обеспечивая население рабочими местами. Американская военная машина вышла на максимальные обороты, лишь одному штату Калифорния военные подряды принесли до 100 миллиардов долларов. Армейское лобби подняло голову и полностью контролировало Конгресс. Ястребы в Белом доме утверждали о желании мира и усталости от бессмысленной бойни, при этом задались целью спалить Вьетнам дотла. Президент встрепенулся. Вернемся к небольшим деталям, Ричард. Советы собираются гасить должок по Ленд Лизу. Да, сэр, кивнул Хелмс. Только мы настаиваем на сумме в 1 200 000 долларов, а они готовы платить всего 200 тысяч. Чего так? Хмыкнул президент. Хелмс пожал плечами. Говорят, денег нет, война тяжелая была. Тяжелая война коснулась многих, но платить будут все, рано или поздно. Главное, что русские открыты для переговоров. Что ж, будем торговаться с этой империей зла, на всех фронтах. Конечно, сэр, Хелмс отсалютовал своим бокалом. Президент Никсон поднял глаза. Но это только начало. Нам предстоит пройти долгий путь. Вы готовы идти рядом со мной, Ричард? Неожиданный вопрос смутил Хелмса. Он взял паузу, чтобы насыпать льда в конусную рюмку и добавить туда лимонного сока. Открытым текстом президент предлагал войти в свою команду, а это власть, большая власть. Такие предложения кому попало не делают. И неважно, как его назовут, помощником, советником или консультантом. Если правильно себя поставить, можно будет указывать главам спецслужб, многозвездным чинам Пентагона и, чем черт не шутит, всему остальному миру. Такой вариант карьеры он просчитывал, но считал его маловероятным. В этом мире еще мало демократии, и обстоятельства таковы, что постоянно требуется контролировать события. В постоянном контроле нуждаются подчиненные. Реакция начальства не должна стать неожиданностью. И очень важно видеть побочные явления, возникающие от собственной деятельности. Гасить, купировать протуберанцы, или обращать их вал себе во благо. Конечно, на этом пути полно подводных камней и недоброжелателей. Но близость к президенту перевешивала все. Вершить судьбы мира, сидя на вершине власти. В конце концов, это не его вшивая должность советника президента по разведке, который отслеживает сигналы из-за реки Потомак. Здесь выше только звезды. Нам надо сдвинуть Америку с места. Подтолкнул его Никсон. Вне зависимости от наших разногласий, мы патриоты. Интересы Америки превыше всего, и это главное. Согласны, Ричард? Да, сэр, мы патриоты. Вы адекватный, амбициозный и ответственный профессионал, Ричард. Если раньше я на вас особенно не рассчитывал, то сейчас обстоятельства складываются иначе. Я сам, знаете ли, никогда не был лодырем, но вместе мы сделаем больше. Думаете? Хелмс проявлял сдержанный оптимизм. Уверен, продолжал давить Никсон. С евреями из Гарварда много каши не сваришь. Слишком много развелось идиотов, говорящих правильные слова. Станьте рядом, Ричард. Интересы страны должны пребывать выше соображений личного характера. Подставьте плечо. Против меня действует еврейский заговор. Для директора ЦРУ личность президента США особой тайны не предоставляла. Ничего не поделаешь, работа такая. Известный человек Ричард Никсон по прозвищу «Хитрый Дик» жил жизнью обычного политика, проводил совещания с брифингами и раздавал обещания. Он слушал церковную музыку и рок-н-ролл, недурно играл в покер и на фортепиано. Никсон увлекался выпивкой, налегая на сухой мартини, изредка поколачивал жену и мечтал сбросить атомную бомбу на Вьетнам. Как и многие политики, Никсон был упрям, жесток и одинок, а когда донимало плохое настроение, принимал внутридилантин. Он ненавидел коммунистов, евреев и цветных, постоянно находя для них яркие эпитеты. Чем-чем, а политкорректностью Никсон не страдал. Еще он не любил Кубу, а особенно Венесуэлу, где аборигены однажды забросали его камнями.